Впрочем, не стоит и преувеличивать реальное значение возникавших кружков, времяпрепровождение, в коих чаще всего ограничивалось критикой текущего положения, чтением запрещенных книг и пением задорных песен. Так в Москве на Большой Ордынке образовался кружок студентов-пензенцев. Поначалу земляки ни программы, ни конкретных целей не имели. Выступивший на первом заседании их главарь Ишутин повторял, что главная задача стоит в пропаганде социалистических идей среди студенчества. Николаю Ишутину было чуть более 20. Родился он в Пензенском крае, в городе Сердобске, в купеческой семье. В ранние годы, по желанию отца, был отправлен для получения образования в Пензу к родственникам, помещикам средней руки Каракозовым. Оторванность от семьи породила тоску и неприкаянность, прикрываемые гордым юношей внешнюю дерзостью. Он много читал и любил рассказывать о книгах двоюродному брату Диме Каракозову и его сестрам, у которых пользовался непререкаемым авторитетом. Волею судьбы он попал в Москву с товарищами после распада первой организации «Земля и воля», оставившей, однако, последующей. Туманная смесь из позитивизма Конта и Спенсера, борьбы за волю народную, романтического республиканизма Гарибальди и дерзкой насмешливости известных журналов легко дурманил молодые головы. Атеизм овладел умами, ибо церковная казенщина претила, и велик был соблазн безнаказанного отрицания. «Да зачем же все? Зачем человек живет?» — спрашивал мой простодушный маменькин сынок. — Так себе родился и живет, и все тут. Извечное же чувство неудовлетворенности, особенно пылко переживаемое юностью, переводилось из сферы духовной в самую материальную. Небо низводилось на землю, человек объявлен был мерой всех вещей, его воля определяла ход истории, а в текущий момент главной задачей стала борьба против деспотического самодержавия. На этой гремучей смеси был налет игры, вроде казаков-разбойников. Вылавливание новых волонтеров на больших вечерах называли рыболовством, и на это дело отряжались умелые рыболовы, потом отчитывавшиеся перед Ишутиным о результатах. К светлому социалистическому будущему вначале хотели идти мирным путем, производственных ассоциаций, товариществ и артелей, как учил Чернышевский в своем романе. Для пропаганды идеи создали переплетное товарищество и два швейных заведения. Ишутин долго носился с мыслью сделаться извозчиком, приобрести сообща постоялый двор и проводить свои революционные идеи между извозчиками, видя в тех сильное орудие влияния на умы множества людей по самому характеру их деятельности. Но потолкавшись среди мужичков, крепко и простодушно веривших в Бога, царя и Отечество, и озабоченных более всего добыванием копейки, отказался от этой мысли. Так прошли осень и зима 1864 года. К весне только-только начало было сплачиваться некое объединение единомышленников, как наступили каникулы, и университет опустил. Большинство пензенцев также дружной оравой поехало домой. По осени то на Ордынке, то на Разгуляе их собрания возобновились. И Ишутин приступил к созданию организации. «Какой?» — заинтересованно спрашивали его соратники, но ответа не получали, затем что сам юный вождь смутно представлял конечную цель их бунтарской самодеятельности. «Просто организация», — отвечал он, — «это для конспирации». Загадочность и недосказанность лишь увеличивали обаяние Ишутина и придавали большую значимость их собраниям. И все же Ишутин понимал, что какая-никакая цель должна быть. Он взял то, что казалось самым очевидным и громким — цареубийство. Исходя из этого, выстроились и другие конечные цели – уничтожение царской власти, захват верховного управления в свои руки, уничтожение крутых капиталистов и землевладельцев и проведение всеобщей революции.